И, наконец, последний ствол, снайпер, мечта любого кемпера, снайпера и просто любителей стрельбы на больших расстояниях. Во-первых, длина ствола 72 сантиметра. Во-вторых, к нему прилагается целый комплект обвеса, в результате чего пустынный орел превращается по внешнему виду и содержанию в оригинальную версию снайперской винтовки. И руны на данном стволе разительно отличаются от рун на других. Так, например, здесь нет накачки пульманой при выстреле, пули вместе с этим стволом приходится использовать другие, уже с нанесенными на них самих рунами и заблаговременно заряженными. Комплекс же на стволе отвечает за нулевое трение пули и ствола, максимальный разгон и дополнительную закрутку пули при относительно небольших затратах магии стреляющего, а также венец творения, подобие самонаведения, что, впрочем, при выходной скорости из ствола порядка 3,5 км в секунду, не особо-то и нужно, если цель находится ближе километра, или когда возле нее нет тех, кто не должен пострадать. Для использования самонаведения надо вставить палочку в специальный паз крепления, что напрямую соединено со стволом и сделано с таким расчетом, что она прижимается сверху к руке, удерживающей рукоятку. Как результат, получается замкнутая схема, целясь через оптический прицел, зачарованный на показ качественного изображения при любых погодных условиях и возможностью переключения между различными режимами, вроде тепловизора, кроме как физически еще и мысленно задается цель. Палочка, касающаяся кожи стреляющего, в свою очередь передает нужную информацию рунной цепочке на стволе, а пуля при прохождении этого самого ствола получает нужные коррекции, дабы наверняка поразить цель. Вот это можно назвать вундервафлей. Другое дело, что в ближайшие годы пострелять по кому-то, кроме как по дементорам, мне не светит. Уж слишком примечательное оружие. Да и стационарную защиту таким все-таки не пробьешь, а потому пойти по простому пути вроде стрельбы по директорским окнам или расстреле тех же крестражей речи быть не может. Просто не хватит сил. Вот тебе и мечта Мартисью. Захватить мир в одну морду обломилась. Хе-хе. Да-да, как несложно понять, я все еще не определился, стоит ли вставать на чью-то сторону и если да, то на чью именно. Хотя подуманная еще на первом курсе мысль, Вальдемарта на них не хватает, заставляет мои внутренние весы сильно шататься. По телу пробежали ледяные мурашки, а в нос вновь ударил призрачный аромат перегара. Идут, отбросив сейчас ненужную, по мнению переключившегося сознания, бесполезную шелуху вроде вежливого общения с Дафной Гринграсс, я быстро растянулся на резиновом коврике, припадая к окуляру снайперского прицела. Льющий, как из ведра, дождь для зачарованных линз не был преградой, а возможность совмещать сразу несколько режимов позволили быстро найти одинокую фигурку, забравшуюся слишком высоко в тщетных попытках поймать снитч. Судя по пониженной температуре тела штопора, парень основательно так продрог. Первого дементора я чуть было не прозевал, тварь была почти той же температуры, что и окружающая среда, но все-таки не одинаковой. Я тихо зарычал, вгоняя себя в крайнее состояние бешенства. Время привычно замедлило свой бег, мышцы расслабились, сбросив лишнее напряжение. А потому, поймав в перекрестье прицела голову пикирующей твари, я спустил курок. Оружие, зачарованное и обвешанное различными комплектующими, легонько дернулось и выплюнуло пылающую белым светом пулю, что, оставляя за собой тонкую нить следа, мгновенно преодолев огромное расстояние, встретилась со своей целью. Отлетевшая в сторону использованная гильза рассыпалась прахом. Вкачанной энергии в нее было слишком много, а удерживающая целостность руна улетела вместе с пулей. Неплохой, кстати, способ заметания следов. Дальше особо раздумывать времени просто не было, дементоры перли сплошным потоком, и, как мне кажется, даже не понимая, откуда их уничтожают. Из-за количества тварей и необходимости вести особо точную стрельбу, дабы не отстрелить чего-нибудь кому-нибудь лишнего из сидящих на трибунах стадиона, я не сразу заметил, что одна из тварей подобралась к избранному слишком близко и сейчас, поравнявшись с парнем, висела напротив его лица. Следующие несколько секунд я мог только наблюдать и выжидать нужного момента, когда же, наконец, падающего по всем законам физики Поттера начнет закручивать вокруг своей оси, а вместе с ним должен будет подставиться и дементор. Выстрел. В общей сумме я успел произвести 43 выстрела, прежде чем сидящие на трибунах старшие маги сообразили, в чем собственно дело, и ДДД соизволил принять меры. И надо признать, это выглядело эпичненько. Над башнями Хага вдруг засияли небольшие сферы, после чего вдруг соединились между собой такими же яркими лучами, создав неправильный многоугольник. Мгновение, и в центре фигуры начала формироваться очередная сфера, только в отличие от остальных, она начала быстро расти, разворачиваясь в подобие того защитного купола, что был изображен в восьмом фильме. Еще несколько мгновений, и она взорвалась в мгновение ока, преодолев огромное расстояние и отшвырнув дементоров куда-то далеко в запретный лес, после чего так же быстро все прекратилось, и лишь небольшая фигурка в форме гриффиндорского ловца лежала посредине поля. Его, кстати, как я позже узнал, поймал своей магией не Дамблдор, а Снейп. Метлы же рядом с парнем не было. Похоже, очередной привет от канона. А вот что оказалось не каноном, штопор даже в таком состоянии умудрился поймать Снитч. Как прекрасной леди сие представление. С вежливой улыбкой интересуюсь у простоявшей все время соляным столбом Дафны. Впрочем, судя по тому, как она вздрогнула, я еще не совсем отошел от разгона восприятия через ярость, а потому улыбка у меня больше походила на оскал. Очень ярко, наконец, справилась со своими эмоциями девушка. Немного помолчала, наблюдая, как я снимаю с орла обвес, а после складываю уменьшенные детали в часы. Хаэмми должна признать, что не отказалась бы еще раз просмотреть подобное действо, а по возможности и поучаствовать. Ну, теперь была моя очередь задумываться. С первым особых проблем нет. По возможности я сообщу вам место и время, а также приемлемое количество возможных ваших сопровождающих. Что же до второго, то для участия в подобном действии нужны репетиции, говорите насказательно, по ходу дела придумывая текст. Было немного сложно, но в то же время моя коронная улыбка прямо-таки рвалась на мои губы. Впрочем, можно будет попробовать совместить одно с другим, ведь подобные выступления, скорее всего, в ближайшее время будут скоротечными и малобюджетными. Да и критиков в вечернее время, с недавних пор, развелось слишком много, а потому не все могут понять наш порыв к прекрасному. Ох уж эти критики, на губах девушки появилась первая, с начала всего нашего разговора, тонкая улыбка, или даже скорее, намек на оную. После этого она вновь вернула на лицо ледяную маску и резко сменила тему. Быть может, благородный сэр проведет леди до ее покоев. Почту за честь, прекрасная леди. Нынче слишком много впечатленных представлением обывателей, чтобы те изволили достойно вести себя даже в присутствии столь прекрасной высокородной леди. Ох, прошу вас, не надо столько комплиментов. Ну что вы, какие комплименты, лишь констатация фактов. Мы, военные, не приучены недооценивать противника, каков бы облик он ни принял. А так вы считаете меня своим противником? В глазах девушки блеснуло что-то такое. Леди, вас противником я бы решил назвать лишь в том случае, если бы решил сделать лишь одно, завоевать ваше сердце, и вновь вы льстите мне, сударь. Леди, как я уже говорил, мы, военные, народ простой. Так за подобным странным со стороны разговором я довел Дафну до входа в гостиную Слизерина, после чего в столь же вычурном стиле распрощался. В родную гостиную я возвращался с широченной улыбкой на губах. Моими увеличенными клыками впечатлился даже Пивс, который случайно вырулил мне навстречу. По крайней мере, других причин с диким воем унестись на верхние этажи, переворачивая все, что стоит на пути, я у него не видел. Впрочем, кто знает, что на уме у этих полтергейстов. Хаэм, надо бы изучить этот вопрос более плотно. Захватить, для тех, кого мучает грамматический демон правки. Угомонитесь, здесь все правильно написано. Если не понимаете ерничания и иронии, то примите как данность, что ее понимают другие. Уже больше 30 раз отмечали это слово как ошибку. Рука-лицо. Примечание к части. Все, хватит на сегодня редактуры. Глава 28. Как несложно догадаться, после моего выступления школа стояла на ушах. Студентов старших курсов чуть ли не в полном составе опрашивали на наличие алиби. А учитывая, как отличились те, пускай я и являлся катализатором, в поезде, то у преподавателей были вполне обоснованные причины подозревать именно их. А на младшекурсников смотрели да никак не смотрели, малолеток, по их мнению, никто такому мощному колдунству учить не будет. Что, впрочем, логично, до четвертого курса включительно у большинства студентов банально недостаточно сил для каста чего-нибудь столь сильного и дальнобойного. В этом и состоит главная ошибка магов – делать упор на магию. Мол, она панацея. Хех, все-таки надо постараться, чтобы о пистолете знало как можно меньше народу. Даже то, что его видели слизеринцы и ревенкловцы, не столь опасно, что первые, что вторые предпочтут придержать информацию для себя. Разве что причины будут отличаться, змей как возможность компромата или полезной информации, а вороны вновь же в виде полезной информации и необычного направления для изучения. А учитывая, что матч был между Гриффиндором и Пуффендуем, то ничего странного, что два других факультета присутствовали в минимальном составе, не в последнюю очередь из-за жуткой погоды. Потому преподы трясли сейчас именно эти факультеты в поисках мага, обладающего неизвестным заклинанием. Впрочем, сдается мне, что вскоре, по крайней мере для учеников, скормит какую-нибудь сказку из серии, что это был один из защитных контуров, сработавших раньше, чем комплексная защита. Впрочем, лично меня это не особо волновало, на меня некому было указать, а сам подставляться я не спешил, да и других дел было по горло. Например, те же дополнительные предметы, что, наконец, начали преподавать. Да-да, их вставили в расписание только сейчас. Причиной тому было то, что хоть нас и просили подумать еще в конце прошлого года по поводу того, что мы хотим выбрать для дальнейшего изучения, но уточнили это только сейчас. Что, кстати, как для меня, более разумно, выбирать, что именно ты хочешь в конце года, когда из всех желаний после экзаменов у тебя только желание сдохнуть, может только кто-то вроде Гринджер. Дайта находилась в подавленном состоянии, умудрившись накрутить себя до предела перед этими самыми экзаменами. Потому до этого пустые окна между уроками сменились уроками по выбранным направлениям. Я не стал оригинальничать, или пытаться оказаться поближе к тем же полутора героям и со спокойной совестью взял руны и нумерологию, хотя последнюю в причину ее сродства с математикой не очень-то жаловал. Впрочем, считать умел, потому нужное мне получу в полном объеме. Что же до того же Узнс, то, обитая на окраине магического леса, я уже знал больше, чем любой из семикурсников, изучающий этот предмет. Все-таки даже светлолесье быстро приучает тебя разбираться в различных нюансах, а для систематизации своих знаний посидеть пару часов в той же библиотеке и почитать какой-нибудь бестиарий – не самый плохой способ провести время. Все-таки я все еще воспринимаю окружающий мир через призму прошлой жизни, и магия для меня – это сказка. А сказки, и в частности фэнтези, я любил всегда. Но вернемся к более любопытному на данный момент предмету – знати. Итак, началось все обыденно, школьники собрались у класса по защите и ждали преподавателя. У нас она, как и большинство предметов, велись параллельно с воронитами. Потому никакого накала страстей и плевания ядом пополам с проклятиями, причем порою в прямом смысле, не наблюдалось. Народ тихо перешептывался, обсуждая все ту же уже слегка набившую оскомину историю с матчем и дементорами. Люпин явился ровно со звонком, вырулив из-за ближайшего поворота. Запах его зверя я учуял уже давно, хотя предпочел бы его не чувствовать вообще. Жалкое существо, забившее своего внутреннего волка до состояния обезумевшего до крайней степени комка боли и ярости, глухой, обреченный, почти сдавшегося. Жалкое существо, как я уже говорил, походка у преподавателя была под стать, вроде и плавно и почти бесшумно движется, но вот рефлекторные попытки сдержать инстинкт и видеть подобное было просто мерзко. Внешний облик тоже был соответствующий, осунувшееся от усталости лицо, где выделялись пара глаз с белками болезненно-желтого цвета, старенькая, аккуратно подшитая одежда. Одним словом, лично у меня новый преподаватель вызывал лишь брезгливость. Не знаю, было ли тому причиной его поведение нытика и мямли, которым я запомнил его еще по книгам и фильмам, или же эта моя анимагическая форма реагировала на забитого внутри него волка. Но факт оставался фактом. Он был мне отвратителен, насколько может быть отвратителен человек, целенаправленно и добровольно загоняющий себя в положение половой тряпки. Мне кажется, даже у законченного мазохиста будет больше достоинства, чем у Люпина. «Добрый день, дети», — слегка хриплым голосом поздоровался препод, доставая ключи от класса из кармана. «Давайте сейчас занесем ваши вещи в класс, после чего направимся к месту, где сегодня пройдет наш урок». Народ хоть и был сильно удивлен, но вопросов не задавал. Барсукам было пофигу, да и не привыкли наши спорить с преподавателями, а вороны, хоть и были очень любознательны, но предпочли, как и любой ученый народ в незнакомой ситуации, в первую очередь использовать классический способ сбора информации – наблюдение. Через 5 минут мы оказались в пустующем классе на этаж выше. Видимо, учительскую отдали на разграбление львам и змеям. А жаль, думаю, Снейп бы с удовольствием полюбовался на лицо своего закадычного товарища в данный момент. «Прошу прощения, профессор», — поднял я руку, заставляя прерваться Люпина, который уже успел выдать информацию по поводу Богдарта и как раз собирался приступить к практике. «Я правильно понял, вы хотите, чтобы мы по очереди вставали перед Богдартом, и тот превращался в наши страхи?» «Все правильно, да, мистер Уи». Ридлис, мужчина непонимающе смотрел на меня, а то, что он чуть не оговорился, только сильнее меня разозлило. «Еще раз, мы перед остальными учениками должны показать свои страхи, свои фобии, сэр, вы хуже Локхарта, тот был просто педофилом, вы же хотите прилюдно нас унизить, заодно дав возможность предполагаемым недругам использовать подобную информацию против нас». «Я не собирался, ага, как же», я с прищуром посмотрел на него, улыбаться не тянуло, свой страх, благодаря дементорам знал, впрочем, и без них помнил о нем, и хоть прошли уже годы, если не десятилетия, но страх остался, все же детские страхи самые большие. «Ладно, зайдем с другой стороны, скажите, сэр, а как вы предлагаете бороться с теми страхами, которые невозможно искоренить? Как побороть то, что нельзя сделать смешным? Но такого никогда». «Ясно», тяжело вздыхаю и массирую глаза. «Знаете, я вам кое-что покажу. Благо, хоть я и не могу сделать свой страх смешным, но и падать в обморок не собираюсь. Да и думаю, остальным ученикам будет пища для размышления. Что же до насмешек, сильно в этом сомневаюсь». «Что?» Кажется, Люпина заклинила, и он ничего кроме простых фраз и выдать не мог. Вместо ответа я взмахнул еще в начале разговора извлеченной палочкой, открывая замок на стоящем в углу шкафу. Мгновение, и из шкафа ступил мужчина невысокого роста с недельной щетиной на обрюзгшем лице и в темно-сером потрепанном плаще. «Итак, господа», — мрачным голосом начал я, — «позвольте представить вам моего Богдарта, пьяный Макдл с замашками Локхарта. Мне повезло с ним познакомиться в 8 лет, и единственное, в чем мне действительно тогда повезло, он смог меня только полопать, после чего отпустил. Уж не знаю почему, то ли мозги не до конца пропил, то ли на него подействовал стихийный всплеск, вылившийся в подобие конфундуса. Мистер Ридлис, я не думаю, что это заметно, сэр», повернулся я к преподавателю и криво усмехнулся. «Судя по ощущениям и реакции окружающих, лицо у меня сейчас было чертовски бледным и больше похожим на восковую маску. Заметно, что вы именно что не думаете, иначе бы могли сообразить, что перед вами школьники той категории, которых называют детьми войны. У многих из нас так или иначе погибли родные в магической войне, а у некоторых и на глазах, потому и Богдарты у нас могут быть соответствующие. Вы, спокойно соглашаюсь с ним, после чего вновь перевожу взгляд на Богдарта, который хоть уловил мой страх, но из-за моей особенности как берсерка не знал, что делать дальше, потому сейчас он переминался с ноги на ногу. «Знаете, из-за него я не страдаю всепрощением, мне тяжело доверять людям, да и просто доверять, но вот чему я научился у него и за что действительно благодарен, подношу к лицу левую руку с серебряным браслетом, засветить его я не боюсь, Дамблдор наверняка знает о том, что серебро стало стихийным артефактом. По крайней мере, для всех со стороны это выглядело именно так. Мальчик взбесился, вбухал весь свой резерв в столовый прибор и обзавелся неплохим оружием для ближнего боя. А маги у нас в ближний бой не лезут, потому игрушку можно оставить, пускай радуется. Пара мгновений, и на левом запястье у меня образуется перчатка с длинными когтями. Ярость, до этого мгновения глухая и больше похожая на контрольную сеть радара, следящего за окружающей обстановкой, вспыхивает безумным пламенем, и я одним прыжком оказываюсь у Богдарта. Взмах, когти проходятся по глазам, кручусь на пятке и впечатываю ногу в живот воплощения, отчего того отбрасывает назад, и он ударяется спиной о дверку шкафа. Вновь прыгаю вперед и всаживаю когти прямо в грудную клетку, где у людей и большинства других разумных рас находится сердце. Богдарт с тихим хлопком превращается в серый туман, который быстро распадается и частично втягивается в сам металл перчатки. Делаю круговое движение запястьем, и перчатка вновь превращается в браслет. «Свои страхи надо убивать», вновь смотрю на Люпина. «Всегда, везде и по возможности быстро и жестоко, чтобы другим неповадно было». И, наконец, цепляю на лицо привычную лисью улыбку. «И, кстати, я отказываюсь от ваших уроков. Честь имею». Следом за мной потянулись полным составом барсуки и частично вороны. Полоскать мне мозги пытались, но до директора не дошло, не того полета я птица, чтобы великого ДДД беспокоить по пустякам. Потому моим вопросом занималась заместитель, МакГонагалл. Впрочем, ей хватило одной моей ироничной усмешки в начале ее монолога и презрительного взгляда в конце. После этого женщина подавилась словами, вспомнила прошлый год и сунула бланк отказа, который я с чистой совестью и подписал. Получившееся свободное время я собирался провести с пользой лично для себя, а всякие там детские проклятия пополам с повадками разной мелкой нечисти можно изучить и по книгам, и времени меньше займет, и информации больше почерпну, чем из обзорной лекции для малолеток. Что удивительно, часть барсуков и воронов, а позже и змей также отказалась от зати. То ли я так плохо влияю на окружающих, то ли просто в очередной раз показал магам лазейку в их же законах. Кстати, как позже оказалось, гриффиндорцы со слизеринцами с нашего потока шли по расписанию через день после нас, и они уже проходили Бобгарта поодиночке. Может, Люпин не совсем уж пропащий человек, время покажет. На рунах пересекся с Малфоем. Судя по всему, неожиданная смена пола парню пошла на пользу. По крайней мере, вел он себя вполне спокойно и даже на Гринджер не плевался. А еще, судя по слегка утончившимся чертам лица, месяц в теле девочки повлиял на него даже больше, чем я ожидал. Только вот вопрос, как именно. Это у него остаточный эффект от женских гормонов, которые могли остаться в организме при откате, или все-таки частично проявилось наследие. Впрочем, даже работа по возвращению мозгов на законное место не помогла, так как уже через неделю он все же отправился в больничное крыло с рваной раной на правой руке. Правда, в отличие от канона, получив подарок от разозлившегося молодого единорога. Неужели тот сначала принял его за девушку, а потом, когда раскрыл обман, взбесился? Все-таки надо нормально изучить, что же дает столь оригинальное использование оборотного зелья. Но, по крайней мере, истерики со стороны Хагрида, исполняющего обязанности профессора, не последовало. Все-таки мало найдется идиотов, желающих обзавестись проклятием от убиения этого самого единорога. Потому дело по-тихому замяли. Доброй ночи, прекрасная леди. Надеюсь, ваш день прошел легко. Доброй ночи, юный сэр. Дафна позволила себе в этот раз проявить больше эмоций, чем на крыше астрономической башни. По крайней мере, улыбка была чем-то большим, чем просто намеком. Что ж, раз наша встреча свершилась, то не окажете ли мне честь провести вас до места будущего действа? Что ж, девушка протянула мне свою ладонь в однозначном жесте. Думаю, я могу предоставить вам подобную честь. И это действительно честь для меня, прекрасная леди, склоняюсь в поклоне, но при этом не отрывая взгляда от ее лица и подхватив ее ладонь своей, аккуратно обозначаю поцелуй. После чего предоставляю молодой леди свой локоть для дальнейшего ее экскорта, которым она согласилась воспользоваться и неспешно повел Гринграсс на верхние этажи. Выручай комнату показывать я не собирался, но вот использовать ее, когда кто-то все-таки заметит нашу стрельбу, очень даже. Потому наш путь закончился в дальнем классе, что, как и большинство классов с четвертого этажа и выше, практически все были заброшены. Итак, прекрасная леди, позвольте сначала сказать небольшое вступительное слово, прежде чем мы начнем сам урок. Начал я, усадив девушку на трансфигурированный стул и начав ходить туда-сюда. Во-первых, давайте на некоторое время отбросим все предубеждения перед маглами. У них можно поучиться хотя бы двум вещам, как делать деньги и как убивать друг друга. В этом им нет равных. Но о деньгах, при всем моем к вам уважении, мы можем поговорить в другой раз. Да и все-таки эту тему лучше раскроют гоблины. Потому перейдем к убиению ближнего своего. Говорить о самых современных и масштабных видах вооружения мы не будем. Все-таки хотя бы тактического ядерного заряда я с собой не взял. Да и испытывать подобное оружие желательно на расстоянии. В идеале вообще не на Британских островах. Потому перейдем к более доступному вооружению. Перед девушкой на стол лег мой пустынный орел. Итак, для лучшего понимания того, что из себя представляет стрелковое оружие, думаю, для начала нам надо сделать шаг назад и вспомнить такое замечательное оружие, которое в свое время свело на нет подавляющее преимущество рыцарей, как арбалет. Что я могу сказать? Дафна Гринграсс оказалась прилежной ученицей, да и скромный я, все-таки, умел учить. Хоть не особо и люблю это неблагодарное дело. В общем, уже к концу нашего первого урока девушка разобралась не только как правильно держать оружие, но и попала пару раз по тем из дементоров, что подобрались к школе уж слишком близко. Все-таки магическая накрутка оружия очень полезная штука, любой салага в кратчайшие сроки научится прилично стрелять, и что более важно, попадать по цели. Единственный минус у оружия, который обнаружился только при ночной стрельбе, слишком большая громкость выстрелов. На астрономической башне в грозу и при разогнанном до предела восприятии, сфокусировавшемся в одну точку, я слабо обратил на это внимание. Потому мы не успели даже ополовинить одну обойму с расширенным пространством, как сработала сигналка, установленная на лестнице, ведущей на восьмой этаж. Дальше пришлось на время забыть о галантности и, проведя частичную трансформацию, перекидывать возмущенно и придушенно пискнувшую Дафну через плечо, прыжками нестись к приоткрытой двери, выручая комнату. Письмо гоблинам, отправленное на следующий же день с просьбой нанести также и надежные руны глушителя, окончательно показало в моем сейфе каменное дно. Фактически, у меня остались лишь те пару десятков галеонов, что я взял в Хокс с собой. Глава 29. Спасите. Помогите. Убивают. Именно такие слова встретили меня после того, как я вошел в гостиную родного факультета. Причем все это было сказано с абсолютно флегматичным, слегка мечтательным видом. Рука сама потянулась к лицу. Как я как-то упоминал, Луна Лавгуд, попав к барсукам, стала фактически талисманом Пуффендуя. Впрочем, это не удивительно. В отличие от канонного облика, что книжного, что в фильме, в данной реальности Луна могла похвастаться чертами, присущими настоящей аристократке. Тонкая лебединая шея, белоснежная кожа, тонкие длинные пальчики, хрупкая фигурка. По большому счету, если смотреть на девочку, не обращая внимания на ее поведение, то можно с легкостью принять ее за одну из Малфоев. Даже темно-серые глаза были под стать данному семейству. И даже то, что глаза были хаем слегка выпучены, наверное, тоже добавляло свою изюминку, создавая впечатление грустного щеночка с большими глазами, которого так и тянет приласкать и потискать. Собственно, последним сейчас наши старшекурсницы и занимались. Луна сидела на коленях у шестикурсницы, причем зажата при этом чуть ли не в стальных тисках, по какому-то недоразумению маскирующихся под нежные девичьи ручки. Еще две товарки той самой шестикурсницы в данный момент заплетали Луне пару хвостиков по бокам головы, вполголоса ругаясь на тему того, чем все это крепить, бантиками или ленточками. Встретившись с оставшими еще более грустными, чем обычно, глазами Луны, я тяжело вздохнул. Глаза стали откровенно просящими и обреченными. Еще раз тяжело вздохнув, я, переглянувшись с Мыкитой, скинул сумку с учебниками на ближайший стул и двинулся в сторону трех фурий. К сожалению, отбить в прямом столкновении у этих гарпий их добычу невозможно, потому придется действовать другим путем. Каждый мой следующий шаг становился все более плавным и пружинистым. Шаг, уши удлиняются и обрастают мехом. Шаг, в улыбке появляется частокол острых клыков. Шаг, глаза наливаются желтым. Шаг, под мантией сзади появляется характерный для хвоста бугорок. Шаг, шерсть пробивается сквозь кожу и одежду. Шаг, прыжок, и на диван приземляется огромный, размером чуть меньше ротвейлера, лис. Его маневр, но с другой стороны дивана, повторяет Мыкита. Пользуясь ментальной связью со своим фамильяром, я добиваюсь максимальной синхронности наших действий. Потому увлеченно пытающие в смысле, тискающие Луну подружки не замечают опасности. В следующее мгновение мы проскальзываем между их рук, вырывая при этом из их пальцев все эти бантики-ленточки, после чего тактически отступаем. Наступает немая пауза, на нас смыкито и ошарашенно смотрит вся гостиная. До меня доходит, что я до сих пор как-то умудрился не показывать свою анимагическую форму никому, кроме Тонкс. Но что хуже всего, это взгляды, которые на нас бросают девушки. Кажется, столь фатальной ошибки я не совершал уже очень-очень давно. Дикий крик, какая прелесть, исторгнутый в одном порыве больше, чем двумя десятками женских ртов, заставляет меня вздрогнуть и попятиться. И только тут замечаю, что Мыкита, полагаясь больше на свои звериные инстинкты, чем я на свою соображалку, уже припустил к выходу. Я поспешил последовать его примеру. Два часа спустя, добравшись наконец до выручай комнаты, я вернул себе человеческий облик и медленно сполз по стеночке на пол. Тело просто жутко ныло от напряжения, мне устроили натуральную охоту, довольно-таки профессионально загоняя в жаждущие кого-то нежные загребущие лапки девушек. Меня передернуло. Никогда не думал, что, спасаясь от прекрасного пола, мне придется осваивать все лисьи повадки и рефлексы так быстро. Впрочем, я никогда не думал, что мне придется вообще спасаться от прекрасного пола. Нужна карта мародеров. И срочно, мысленно задал я себе направление, ибо без этого очень полезного девайса мне в ближайшее время лучше не попадаться девушкам на глаза. Приняв решение и более-менее придя в себя, я наконец осмотрелся и хмыкнул. Я, оказывается, находился на великой свалке, то есть в том воплощении выручай комнаты, где студенты предпочитали что-нибудь прятать. Мысль по поводу изъятия диадемы Ривенкла я отбросил сразу же, лежала здесь пару десятилетий, так пускай и лежит еще пару лет. Потому что, во-первых, ходить со столь темным артефактом по Хагу смертельно опасно, а перепрятывать его просто глупо. Можно было бы, конечно, затянуть его к тому, но рисковать, что тот законнектится к диадеме из-за близкого расстояния не стоило. Но вот идея просто покопаться в этой поистине гигантской свалке захватила меня. Потому в свою спальню я попал далеко за полночь, и по той же причине не попался в лапки нашим девушкам, что караулили меня до последнего, о чем меня просветили товарищи по комнате. Зато находок, пускай и не все из них были полезны, а только интересны, я набрал целую котомку вроде тех, что в средневековье таскали за спиной большинство бедных странников, с пространственным расширением, необычный, но уж точно не лишний трофей. На следующее утро на меня хоть и не бросались, как вчера, но взгляды были многообещающими. Видимо, хоть чуточку за ночь, но мозги у девушек встали на место, что не может не радовать. «Мистер Ридлис, вы не могли бы зайти в мой кабинет после уроков?» Рядом нарисовалась МакГонагалл, чем сильно меня удивило. Все-таки косяков за мной не наблюдалось. Да и если бы были, то скорее меня вызвала бы профессор Спраут. Впрочем, я был не против, все же лучше, чем просто прятаться от наших девчонок, пока те не поубавят свои эмоции. «День добрый, профессор МакГонагалл. Вы хотели меня видеть?» Зайдя в кабинет, я вопросительно взглянул на женщину. «Да-да, мистер Ридлис, проходите, пожалуйста, садитесь», мне указали на стул перед столом. Пожав плечами, я спокойно на него уселся и вновь вопросительно уставился на преподавателя. «Мистер Ридлис, даже не знаю, с чего начать», женщина помассировала виски. «Надеюсь, это не по поводу зати, все-таки я в своем праве». «Нет-нет, зати не имеет никакого отношения к нашему разговору. Должна сказать, что могу вас понять в этом вопросе. Да и вы не из тех студентов, которых надо чуть ли не силой загонять в библиотеку. Потому могу оставаться спокойной по этому поводу». Я молча кивнул, показывая, что понял ее ход мыслей. «Что же насчет моей просьбы прийти?» «Уф, мистер Ридлис, я знаю, что у нас с вами отношения несколько прохладные. Не в последнюю очередь из-за моих как действий, так и бездействия. Было видно, что этой пожилой женщине тяжело говорить это такой малолетке, как я. Да и гордость Гриффиндорки брала свое. Но не отнестись с уважением к женщине, что смогла признать свои ошибки, я не смог бы. Но видите ли, в чем дело, я как профессор трансфигурации до недавнего времени являющийся единственным анимагом в Хогвартсе провожу курсы для анимагов. Профессор Хаем ведь не для того же, чтобы предложить пройти ваши уроки, вы меня пригласили. Я как бы хорошо контролирую свою вторую форму. Я в этом не сомневаюсь, женщина вдруг тонко улыбнулась. О вашем вчерашнем забеге по всей школе уже легенды ходят. Моя рука впечаталась в лицо. Энда, что тогда? Регистрация? Так до 17 лет я могу на законных правах отправлять всех в запретный лес. Нет, все еще улыбаясь, качает головой МакГонагалл. Я хотела попросить вас побыть на моих уроках в роли ХМ наглядного пособия. Вот уж кем-кем, а понятым в смысле наглядным пособием мне еще не доводилось быть, пробурчал я себе под нос. Но один момент... «Профессор, я ведь не классический анимаг, и мой способ мало кому подойдет. Точнее, надо сначала найти своего фамильяра по духу, что не так уж и легко. Это я знаю, но не волнуйтесь, я просто хочу сделать вводную лекцию более разносторонней. Да и пара анимагов всегда интересней, чем один. Кстати, об анимагах, я почесал кончик носа и тонко улыбнулся. Мне в голову пришла просто шикарная подстава для Дамблдора». Причем абсолютно логичное, и никаких действий в ответ он предпринять не сможет. Просто потому, что должен был давно сам сообразить, где он подставился, а директор почему не показывает свою анимагическую форму, из-за статуса директора или же из-за неподходящей для образа мудрого старца формы. Да директор, женщина ошарашенно уставилась на меня, я хмыкнул и расплылся в своей коронной улыбке. Ну когда я узнал о своей связи с Микитой, стало ясно, что через пару лет мне в любом случае придется стать анимагом, то изучил всю доступную литературу по этому поводу. Да и Гринджер чаще всего хоть и изучает все подряд, а не то, что действительно в будущем будет полезным, все-таки знает много. Вот мне и попалась какая-то древняя книжка, где было ясно написано, что мастера трансфигурации дают только после того, как маг выполняет ряд условий, одно из которых именно обретение второго, а не магического облика. Да и профессором трансфигурации он был долгое время, что тоже требует подтвержденного мастерства. Хм, никогда об этом не думала, женщина выглядела действительно ошарашенной, и похоже, на ближайшем педсовете ДДД придется не сладко. Ладно, может у директора действительно какая-нибудь необычная форма, которую не всем желательно видеть. Пока же давайте вернемся к более важному вопросу, по крайней мере, для меня. Какому же? Среди желающих стать анимагами девушки есть, да какая разница, всплеснула она руками, вам ведь раздеваться догола не придется. Хм, профессор, кроме самого факта, что меня вчера гоняли по Хогвартсу, вы слышали подробности, не особо вслушивалась, ибо там был такой бред, не знаю что именно вы слышали, но факт остается фактом, за мной гонялась большая часть девчонок с моего факультета, и кажется, в конце к ним присоединилась часть с Гриффиндора. Не может быть, что же вы им такого сделали? Я, да ничего, просто обзавелся слишком милой формой. В ответ фыркнул я и тут же обернулся. Судя по увеличившимся глазам и приоткрытому рту, моя ярко-алая шерсть и немаленькие размеры впечатлили ее. Улыбнувшись в какой уже раз, что в лисьем обличье выглядело незабываемо, я обернул свои лапы длинным и очень пушистым хвостом. Судя по всему, именно он служит в данной форме дополнительным хранилищем моей силы. Примечание к части. Вспомнил об одной милой функции. Глава 30. Приближался Хэллоуин, что наводило меня на определенные мысли. С одной стороны, можно поиграть в салочки с Сириусом Блэком. С другой стороны, влезать именно в эту часть канона я не желал. По крайней мере, до определенного момента. И тому было несколько причин. Сейчас о них говорить еще слишком рано, мне еще предстояло хорошенько разобраться в той информации, что мне доступно как благодаря подшивкам более чем десятилетней давности ежедневного пророка, так и фолиантам, предоставленным выручай комнатой. Собственно, из-за долгого корпения над последними, где приходилось продираться сквозь жуткий слог и староанглийский, в лучшем случае, я с каждым днем все больше напоминал свежеподнятого инфери. Причем настолько реалистично, что сокурсники то и дело шарахались, стоило им встретиться с моими покрасневшими от напряжения глазами. Но я ничего не мог с собой поделать, у меня наступила очередная пора безумного энтузиазма. Помнится, в прошлой жизни подобное тоже часто случалось. Я мог неделями ничего не делать, а потом то ли топливо к пятой точке завозили, то ли еще что, но как результат, я начинал творить. Иногда, в смысле, создавать, а иногда, и в смысле, чудить. Кстати, через пару дней после встречи с МакГонагалл я, как и большая часть Хага, мог на ужине полюбоваться на по-детски обиженное выражение лица директора. Кажется, тому сильно накрутили хвост, а заодно и бороду. По крайней мере, ДДД был жутко обижен на окружающий мир. Причем до такой степени, что даже отказался от привычного десерта из пятерки блинов, политых лимонным сиропом. Энда, что же касается самой преподавательницы трансфигурации, то по ней ничего понять было нельзя. Насчет же ее просьбы, то образцом магуса анимагуса мне предстояло выступать на следующий день после Хэллоуина. Возвращаясь к теме самого праздника, то в конечном итоге я решил не ходить на него, ибо кушать тыкву в таких количествах и в таких извращенных формах мне ну никак не улыбалось. Вместо этого собирался посидеть все в той же выручай комнате и провести очередной сеанс общения с Томом. Все-таки капать на мозги и надо было более интенсивно, не говоря уже о том, что требовалось создать имитацию присутствия других людей, что имеют ограниченный доступ к лаборатории. Потому время от времени приходилось также принимать облик то уборщицы, то сморчка-техника. Персонажи абсолютно безмолвные, но привычные на любом предприятии. Не упоминал я их по простой причине, Что интересного в 40-минутном возюкании тряпкой по полу или ковырянии в системном блоке, к тому же созданном выручай комнатой и абсолютно нерабочим? Эх, поскорее бы мой заказ прибыл. Но как показала дальнейшая история, в этот день мне так и не довелось изобразить из себя никого из сотрудников научного комплекса «Тайны 7». Причиной тому было имя Гарри Поттер, засевшего на 5-м этаже в одном из дальних классов с видом на озеро. По крайней мере, судя по карте мародеров, которую близнецы отдали мне без особого ропота, он находился именно там. Что, Поттер решил оттянуться по полной в одиночку? Хмыкнул я с порога, при этом слегка растягивая слова и с любопытством рассматривая одну сгорбленную тощую фигурку, сидящую на одной из парт. От моего голоса парень испуганно дернулся и попытался вытянуть палочку из кармана штанов заднего. Я устало помассировал виски. Эрон, я думал, это Малфой. Да-да, энда, хмыкаю. Пускай грызня между этими двумя и не была столь яростной, как в каноне, но все-таки оба были будущими лидерами своих факультетов, враждующих. Потому положение обязывало. Ну, больше ни у кого нет такой манеры растягивать слова, попытался оправдаться парнишка, неправильно поняв мой хмык. Ну, допустим, у Белобрысова есть причины так поступать, пожимаю плечами. Ты, кстати, так и не ответил, почему заседаешь здесь, а не в большом зале? Ведь праздник же вроде как. Праздник, слово было произнесено просто с непередаваемой интонацией. Такая себе смесь отвращения, тоски и злости как на себя, так и на окружающих. Похоже, что Даймон все-таки вправил парнишке мозги, хотя бы частично. Что, понял, наконец, все лицемерие сего праздника. Ты, Поттер, наконец, изволил обернуться в мою сторону. Глаза его чуть ли не пылали смесью ярости и обиды. Ты знал, Пуффендуй только считают факультетом бездарей. Что, впрочем, не мешает его выходцам занимать 3-е место в Визингомате, а остальным в своем большинстве иметь прибыльный бизнес. Почему ты тогда ничего не сказал? А должен был, я позволил проступить иронии на своем лице. Мы не друзья и даже не товарищи. Так, пару раз влипали в переделки вместе. И то скорее вы меня в них втягивали. Да и просто свою голову надо иметь на плечах. Я больше удивлен тем, что до тебя наконец дошло хоть что-то. Нашлись желающие, чуть ли не с ненавистью процедил Поттер, при этом покосившись в дальний угол, где, если верить моим усиленным благодаря анимагической форме чувствам, находилась Суигента. Но что примечательно, ярость парня была направлена на самого себя. Угу. И что ты намерен делать в сложившейся ситуации? Не знаю, плечи мальчишки поникли. Я говорил с профессором МакГонагалл, чтобы мне разрешили посетить могилы родителей в сопровождении кого-то из взрослых. Мне отказали. Как же, Сириус Блэк на свободе и охотится на меня. Я с долей иронии наблюдал за окончательно взбесившимся Поттером. Видать, его сильно допекло, раз мне посчастливилось наблюдать одну из его известных истерик. Об этом недвусмысленно говорили задрожавшие окна и начавшие вибрировать парты. Не желая оказаться чуть ли не в эпицентре магического выброса юного, но довольно-таки сильного мага, я резко хлопнул в ладоши, переключая внимание последнего на себя. Вдохни глубоко ртом, а потом медленно выдохни через нос. Когда отпустит, следуй за мной, и больше ничего не сказав, вышел в коридор. 5 минутами спустя ко мне присоединился и Поттер. Дальше мы шли молча. Где мы? Нарушил таки молчание Гарри, когда мы зашли в большой просторный зал на 6-м этаже. Это, я обвел рукой помещение, зал для обучения ритуальной магии. Ритуалы, жертвоприношения, призывы демонов, все это происходило здесь. Пока эти разделы магии не стали считаться темными. Я, ты хочешь почтить память родителей, или ты хочешь сказать, что устраивать столь пафосный пир в такой день более уместно? Я, нет, ты прав, именно. А теперь давай приступим к тому, для чего мы, собственно, сюда пришли. Но сначала небольшая лекция для совсем уж ленивых учеников. Хэллоуин, который заменил собой действительно магический праздник Самайн, всего лишь магловское суеверие, в отличие от второго. Видишь ли, в чем дело, в сегодняшнюю ночь грань между явью и навью, или, если тебе будет проще, между нашим миром и миром потустороннего, где обитают различные сущности, становится на порядки тоньше. Потому в эти дни во всех хоть минимально соблюдающих древние традиции родах проводятся соответствующие ритуалы. Они призваны увеличить силу рода, здоровье его членов и так далее по списку. Но так как ни у меня, ни у тебя сейчас нет доступа к родовым источникам, то проводить мы будем ритуал благодарности и памяти. Уф, почитай на досуге хоть одну книгу о магическом этикете, мне станет проще объяснять. Ну или на худой конец, потряси Гермиону. В свое время я нагрузил ее этим вопросом. Но вернемся к самим ритуалам. Первым делом мы обратимся к самой магии. Она часть нас и мы часть ее, но мы меньшая часть этой силы. Потому благодарить ее не зазорно, а иногда и полезно. Позволяю себе веселую усмешку, а потому приступим. Взмах руки, и в центре вспыхивает круг из маленьких звездочек люмосов, тем самым подсвечивая сложенные шалашом поленья. Хоть ритуальным залом не пользуются и убрали отсюда всю литературу, но уничтожать бесполезные на первый взгляд вплавленные в пол рунные цепочки, заключенные в огромную многогранную звезду, не стали. Во-первых, муторно, а во-вторых, не факт, что поможет, так как Хогвартс рано или поздно их восстановит. Что же до поленьев, то это работа домовиков, следующих древнему приказу. Здесь всегда должен находиться готовый к началу проведения ритуала костер. Сунув Поттеру выуженную из кармана слегка подсушенную булочку, я протянул к костру обе руки и сплел нечто, отдаленно напоминающее печать концентрации из Наруто. Подобное я подсмотрел во время пребывания в Японии. Именно так один из тамошних магов поджигал поленья в печи одной из кафешек в магическом районе. Результат вышел красивый, мои люмосы покрылись призрачным огнем, после чего резко полыхнули красным и перетекли на дрова. Костер начал быстро разгораться. Краем глаза отметив упавшую челюсть Поттера и позволив себе на мгновение ухмыльнуться, я постарался максимально расслабиться и начал читать короткое заклинание обращения к магии. Ритуал благодарности начался. Ритуальный зал мы покидали в молчании. Тела звенели от прошедшей через них магии. Не знаю как Поттера, а меня дико колбасило от полученного заряда бодрости. При этом и двигаться особо не хотелось. Наверное, я больше всего сейчас напоминал удава. Будь моя воля, то соорудил бы гнездо со множеством подушек, причем обязательно шелковых, и растянулся там, чтобы погрузиться в дрему. У моего двуногого спутника была другая проблема. Казалось, что его навернули пыльным мешком по голове. Причем в самом мешке была как минимум картошка, а сам мешок килограмм на 50. Впрочем, это не удивительно, учитывая, что под конец второго ритуала пламя соткалось на несколько секунд в фантомы родителей Поттера. Что же до четырехногого в морде лица Мыкиты, то лис вобрал в свою шерсть просто огромное количество разлитой в воздухе маны, из-за чего сейчас больше напоминал пушистый шарик с хвостом, чем себя любимого. «Мистер Поттер, позвольте поинтересоваться, где вы были?» МакГонагалл нависала над мрачным третьекурсником Аки Хвосторога над все тем же Поттером, только на год старше. «Как вы могли подвергать себя опасности, когда...» «Кхе, решил я дать о себе знать». Профессор тут же подавилась тирадой и настороженно уставилась на мою персону. Я в ответ улыбнулся своей улыбочкой. «Профессор МакГонагалл», я прищурился. Женщина подобралась. «А что сегодня за день? Ха-Хэллоуин». «Да, я прищурился и шире улыбнулся. А если подумать, какой сегодня день? День, когда пал тот, кого нельзя называть, уже ближе к трупу. Хе-хе. Итак, какой сегодня день? Взгляд женщины заметался по коридору, в котором она нас, собственно, перехватила, и так же резко остановился на Поттере. Она судорожно сглотнула и с шумом втянула воздух, медленно выдохнула и абсолютно спокойным голосом сказала: «Прошу прощения, мистер Поттер. Прошу, следуйте за мной, я проведу вас в большой зал». Я улыбнулся еще шире, демонстрируя увеличенные клыки. Кажется, даже старую кошку можно научить паре новых фокусов. Уже в большом зале стало известно, что Сириус Блэк таки изволил почтить своим присутствием древние своды Хогвартса. «Что ж, пока канон идет по протаренной дорожке», — хмыкнул я, развалившись на своем спальнике и механически поглаживая пристроившегося под боком лиса. Следующее утро порадовало меня сразу двумя письмами. Первое было от Нимфодоры. Оставленная на хозяйстве Апрентис сообщала о том, что закончила выплавку наружных сегментов брони командного центра и теперь ждет только моего появления для совместного нанесения рунных цепочек. Также хвасталась своими успехами в нелегком освоении своего дара. Кроме всего прочего, она научилась отращивать дополнительную пару конечностей и управляться с хвостом. На этом поприще она решила разработать некое подобие боевой формы, раз и не магический облик из-за конфликта с ее же даром был недоступен. И теперь в лесу она преимущественно перемещается именно в нем. Также, естественно, жаловалась на то, что ей, молодой девушке, становится скучно просто сидеть на месте и заниматься только своими способностями метаморфа. Пришлось чесать затылок и перебирать несколько своих альбомов с зарисовками. Будем усложнять ей задачи. Заодно попросил в ближайшие выходные прибыть в Хаксмит. Все-таки в бытии главой рода есть свои преимущества. В том числе, можно выписать самому себе разрешение для посещения сего села. Второе письмо было от гоблинов. Точнее, было не только письмо, но и уменьшенная шкатулка с заказом, на который я в конце лета потратил практически все свои деньги. Кроме сопроводительного письма, с той же совой пришли бумаги по состоянию моего счета на текущий момент. Увидев конечную сумму внизу листа, я несколько раз протер глаза. Не помогало. Каким-то образом в моей ячейке образовалась золотая гора ценою в 10 тысяч галеонов. Более тщательный просмотр бумаг поставил все точки над ее. Неведомый источник моего благосостояния очень не любил свое имя и мог менять собственный облик. Проще говоря, это была нимфа Доротонкс. Некоторое время занял анализ ситуации. По всему выходило, что нимфадора нашла что-то в лесу. Я хмыкнул. Ну да, в магическом лесу и не найти, это надо быть очень ленивым. Самым логичным выводом было то, что девушка просто занялась заготовкой редких ингредиентов, за которыми сунулась в темнолесье. А учитывая ее слова о начале разработки собственной боевой формы, то можно даже предположить, что часть этих ингредиентов была животного происхождения и изначально посчитали странное существо, в которое превратилась моя апрентис, за легкую добычу. Правда, удивляло другое, такая сумма именно на моем счету. Или она заработала на порядке больше, или же это в ее понимании некая благодарность мне за что? За обучение, за общение, за смену парадигмы, надо будет при случае узнать лично у нее. Добрый день, все вы сегодня собрались здесь потому, что хотите испытать свои силы в попытке стать анимагами. Должна сразу сказать, что не все из вас пройдут этот путь. Кому-то может не хватить терпения, кому-то просто не понравится его анимагическая форма, третьи просто не потянут по затратам преображения во внутреннего зверя. Профессор МакГонагалл говорила в привычной для себя манере, но в то же время было видно, что эта тема ей действительно не только хорошо знакома, но и приятно. Обучение анимаги занимает так много времени по ряду причин. Во-первых, нужно рассчитать свою форму. Расчеты достаточно сложные и делаются далеко не за один день. Во-вторых, это приготовление зелья, что позволит вам погрузиться в транс и впервые пообщаться со своим зверем. Собственно, с этого и начнется ваше обучение, одновременно с обучением на первом этапе превращению отдельной части своего тела в соответствующие части вашей второй формы вы также должны будете взять под контроль и саму сущность своего второго «я». А сейчас позвольте вам продемонстрировать, на что способен обученный анимаг. С этими словами женщина, предварительно кивнув мне, обернулась кошкой. Хмыкнув, я последовал ее примеру и вскоре сидел рядом с ней на столе, обернув хвост вокруг собственных лап. Дав пару минут студентам на то, чтобы оценить и впечатлиться, женщина обернулась обратно в человека. Как вы видите, анимаг в своем зверином облике ничем не отличается от простого зверя. Прошу прощения, профессор, подняла руку Пенелопа Кристаллу, староста Ривенкла. Но ведь Ридлис, он, девушка смущенно ткнула пальцем в мою сторону. В ответ я высунул язык и склонил голову на бок, учитывая, что при этом я продолжал находиться в облике лиса, но сидел как человек, закинув одну заднюю лапу на другую, а передние закинув за голову, то слова МакГонагалл ставились под сомнение. «Мистер Ридлис», женщина чуть ли не подпрыгнула от возмущения. Вместо ответа я спрыгнул с парты, одновременно принимая человеческий облик. «Профессор, вы не совсем правы», нагло заявляю ей. «К тому же, думаю, ученикам будет интересно услышать о классификации анимагов». «А чем вы?» Женщина выглядела несколько удивленной и заинтересованной. «Ну, смотрите сами. Есть простые анимаги вроде вас, сродство со своим вторым обликом минимальное и выражено в основном в чем-то мелком и привычном. У вас, не в обиду будет сказано, уж очень выразительно получается фыркать. Позволяю себе легкую улыбку». В аудитории послышались легкие смешки. Женщина возмущенно фыркнула. Смешки стали громче. На губах профессора на мгновение мелькнула тень улыбки. Позволив и себе улыбнуться, я продолжил. Далее идут анимаги врожденные. Они с детства умеют оборачиваться в своего зверя и с возрастом лишь оттачивают этот дар. Естественно, их сродство более глубокое. Третьими идут подобные мне, получившие они магическую форму по принципу сродства по духу с фамильяром. Наша вторая форма фактически созревает. От нас не требуется практически никакого участия, кроме как готовности принять ее. Также мы своего зверя не подчиняем, загоняя в жесткие рамки поведения и контроля, а именно принимаем, как неотделимую часть себя. В этом мы чем-то похожи на оборотни, хе-хе, оборотни. Чуть ли не хором махнул класс, я фыркнул. Сродство по духу с фамильяром, протянул я с усмешкой. Очень любопытная формулировка, что скрывает за собой нечто большее. А если быть точным, я фактически являюсь тотемным оборотнем. Мой тотем, лис, мои потомки, если я предприму некоторые действия, впоследствии также станут подобными мне. А возможно, в роду проявится и дар наподобие змеиуста. Только в моем случае это будет способность разговаривать с лисами. И ты так просто об этом говоришь. Воскликнула одна из слизеринок. Я в очередной раз фыркнул. Слизерин. Скрывать и утаивать информацию, что может быть логичней, да, это, что называется, секрет Полишинеля. Все, кому надо, давно знают об этом. В том числе и в министерстве. Все-таки Англия, это маленькая деревня, несмотря на размеры острова. Вам же я это говорю по простой причине. Мне это выгодно. По крайней мере, меньше приворотных зелий будет в моей пище в ближайшие годы. Вы о чем, мистер Ридлис? Мэм, я повернулся к МакГонагаллу. Вы ведь знаете, что я основал свой род, то есть клейма предателя крови на мне нет. Проще говоря, я выгодная партия для любого аристократического рода из-за того, что произойдет, если не очистка, то сильное ослабление родовых проклятий. Но только как член их рода, а не наоборот. Потому мне сейчас проще раскрыть о себе правду и довести до затуманенных радужными перспективами по вливанию свежей крови в рот мозгов простую мысль. Я не тот трофей, что можно прибрать к своим рукам. А правда такова. Еще пара лет, и попытка сделать меня частью чьего-то рода закончится лишь тем, что этот самый род перестанет существовать. В смысле, ты его уничтожишь? Фыркнула все та же слизеринка. Я фыркнул в ответ. Зачем же? Всего лишь вступит в действие право основателя. Что? Я удивленно обвел класс взглядом. Вы что, никогда не читали об этом магическом законе? Да, кто-то из вас вообще читал кодекс своего рода? Вижу, что читали. Но, видимо, не осознали. Я помассировал глаза. Объясняю на пальцах. Право основателя – это магический закон, по которому основатель собственного рода не может войти в другой род, так как его еще не сформировавшаяся родовая магия наподобие тарана разрушит кружево магии принимающего рода, а впоследствии создаст из осколков нечто новое. Старый род может кануть в забвение. Это всем известно, за прошедшие столетия это произошло со многими. Новый род не может кануть в забвение на заре своего зарождения, так как является свежим ростком самой магии. Процитировал я один из пунктов общедоступных сводов законов для любого родового кодекса. Первые 2-3 поколения рода будут обладать все тем же правом основателя, пускай и в несколько ослабленной форме. Некоторое время в классе стояла оглушающая тишина. КХМ. Это, конечно, очень интересно, мистер Ридлис, но мы несколько отклонились от темы, напомнила о себе МакГонагалл. Конечно, профессор, прошу меня простить, я легонько поклонился женщине. Глава 31. Повтома. От автора. Спасибо Андрейку за его амак. Он очень хорошо передает впечатление крестража от загружаемой информации. Шло время. Сны сменялись один за другим. Фанфики канули в лету и на тома вперемешку полились научные и художественные работы, видение картины, шепот музыки. Сны шли непрерывным потоком. Сны. Что-то, чего Том теперь боялся немногим менее смерти. И в то же время, жаждал, как может лишь человек, не пивший днями в пустыне, как влюбленный простолюдин-безумец ждет взгляда своей госпожи. Сны. Они точили его, его суть, его личность, насмехались над его идеалами, целями и желаниями, втаптывали в грязь самооценку, разбивали старые планы и в зародыше давили новые. И в то же время каждый сон делал из него что-то большее. Сны и их информация воспринималась как его собственные воспоминания, как собственные мысли, женские и мужские, старые и новые, глупые и гениальные. Они запутывали мысли, оттеняли собственную память и сплетали порой невообразимые ассоциации. И если бы только это, новопоступающие сны часто противоречили предыдущим, да порой настолько, что от полного распада личности спасал лишь титанический самоконтроль и мастерское владение окклюменцией. Информация, как вышедшая из берегов река, сносила дамбы ограничений восприятия, как ураганы выдирала деревья застаревших мнений и закрывавших кругозор, как землетрясение рушило опоры сложившейся картины мира, и тому это нравилось, ведь сны дарили понимание себя и окружающего мира, давали шанс взглянуть на себя со стороны, а со стороны видно было многое. К примеру, сколь же был наивен Том Риддл, темный лорд, он считал себя выше всех, опьяненный новообретенной силой, наследием сильного рода и верой в собственную исключительность. Он не видел дальше своего носа, из грязи в князи, на волне успеха он сам оттолкнул от себя всех потенциальных друзей, оставив лишь соратников, заперся в клетку одиночества, веруя, что ему никто не нужен, и что в итоге, психозы и, вероятно, безумие. А все из-за чего? Из-за того, что маленький Том любил читать и использовал учебу как предлог избежать компании детдомовских задир. Образование в Англии было хорошим уже тогда, даже в детдоме, и как результат, маленький Том превосходил чистокровных одногодок Хогвартса на порядке. Вот такая вот исключительность, которая вряд ли впечатлит среднестатистического Магла. Из-за того, что, попав на Слизерин, он рос в среде с доступом к знаниям, к которым юных наследников родов готовит годами. Это была общедоступная магия, но по праву считавшаяся опасной и специально не допускавшаяся до маглорожденных. Но ведь маленькому тому и горы по плечу, из-за того, что ребенок, так просто получивший силу, непременно захочет ее использовать в обход любых законов. Так уж устроены люди. А сны? А сны разверзли между Томом Новым и Томом Темным Лордом огромную пропасть. Том Новый уже не мог смотреть на Тома Старого никак иначе, чем с жалостью. И Слизерина теперь он понимал, да, нельзя выращенных маглами обучать так же, как выращенных волшебниками, вместе с ними тоже нельзя. Кто знает, если бы все пошло так, как хотел Салазар, то может и инквизиции бы не было вместе со статутом секретности, как не было бы толп маглорожденных, прущих мстить обидчикам в деревнях, их вырастивших, стремящихся подчинить себе целые города и вытирающих ноги обо всех и вся. Так ли это удивительно, что древние роды не взлюбили маглорожденных, да настолько, что эта нелюбовь с поколениями только усилилась? Том Новый понимал, почему, что и как, чем чревато, а темный лорд считал, что так все и должно было быть, и с таким подходом он хотел бессмертия и власти. Захвати он Англию, а затем и весь мир, это было бы очень короткое бессмертие в лучшем случае. Впрочем, не он первый, не он последний. Магловская история изобилует тиранами и примерами их незавидной кончины, а против бессмертных управы находили как маги, так и маглы. Впрочем, для Тома это все было уже лирикой, уже было неважно, был ли он когда-то тем самым маленьким Томом, что учился в Хогвартсе и впоследствии стал темным лордом, или же это была лишь фантазия новорожденного Ила, слишком уж большая пропасть между ними. Пропасть знания и восприятия. Что имело значение для Тома, это скука и одиночество, ну и, конечно же, сны.